Глава 20. Когда объявляется боевая тревога, полная информация о положении, в спокойное время доставляемая лишь в командирский зал, передается каждому члену экипажа, и МУМ непрерывно суммирует и обобщает все мнения. В эти часы командиром становится коллектив, и номинальный командир корабля обладает властью лишь в той мере, в какой выполняет коллективную волю экипажа. Леонид был мрачен, но спокоен. Осима казался расстроенным. Мы с Ольгой заняли свои места, и Осима объявил. Мы шли на скорости в 110 единиц. Я приказал автоматам затормозить на 20%. Когда они выполнили программу, оказалось, что скорость не 89, как следовало бы, но 96. Вокруг нас само по себе исчезает пространство примерно на 7 световых единиц. «Сейчас нужно срочно решать, что делать дальше», — сказала Ольга. «Продолжать углубление в звездную гущу или врываться назад, как советуют неведомые друзья?» «Или враги», — возразил Леонид. «Я не уверен, что депеши от друзей. Я предлагаю продолжить рейс». МУМ передала, что экипаж поддерживает Леонида. Было обидно после долгого путешествия бежать неизвестно от чего. Даже новые депеши загадочных корреспондентов. «У вас еще есть время спастись. Вы катитесь к гибели?» не поколебало нас. Я передал наш ответ. «Продолжаю рейс. Объясните, в чем усматриваете опасность». «А пока не соберутся с мыслями, давайте сами дознаемся, что происходит», — сказала Ольга. «Придется варьировать скорость. Для начала добавим 30 единиц». Когда автоматы завершили заданную программу, мы шли на 120 единицах. Дополнительного исчезновения пространства не наблюдалось. Если раньше кто-то стремился убыстрить наш полет, то нынешняя скорость звездолета его удовлетворяла. «Снова сбросим эти 30 единиц, но по этапам», — скомандовала Ольга. На перевале через 100-кратную световую скорость появились признаки постороннего воздействия. По мере того, как мы тормозили, постороннее воздействие увеличивалось. Собственная скорость звездолета уменьшилась до 60 единиц, суммарная скорость равнялась 75. На 15 дополнительных единиц нас что-то пришпоривало. Некоторое время мы неслись с этой сложной скоростью, не сбрасывали собственной, нам не увеличивали дополнительной. «Разрушители сжимают мир», — вспомнил я сообщение, переданное Спыхальским на землю. «Вот оно, их сжимание мира», — думал я. «Они вычерпывают собственное звездное пространство, чтобы подтянуть нас на дистанцию гравитационного удара. Они рискуют нарушением космического равновесия своего мирка, лишь бы расправиться с противником». «Полностью заглушить аннигиляторы хода», — скомандовала Ольга. Вскоре ни одного Альберта не расходовалось на движение. Но звездолет продолжал лететь со скоростью в 25 световых единиц. Кто-то энергично пожирал разделявшее нас пространство. Приемники уловили новое сообщение. На этот раз оно было расшифровано с трудом. Появились помехи, одна волна плотности перебивалась другою. Попали конус сжатия. Опасность. Стяжение до 32 световых. Есть еще время. Окраина. Всей мощностью выброситесь. Беспощадные. К сожалению, бессильны. Возвращайтесь. «Совет их ясен», — задумчиво сказала Ольга. «Они рекомендуют выбираться, пока еще есть время и мощностей хватает. И враг, притягивающий нас к себе, забивает их передачи, чтобы до нас не дошли советы друзей», — добавил я. «Лично я считаю, что надо делать обратное тому, чего добивается враг», — продолжала Ольга. «Я бы все-таки выбралась пока из скопления. Возвратиться мы всегда сумеем». Леонид с раздражением заговорил. «Не понимаю, что тебя страшит. В депеше сказано, что предел стяжения пространства — 32 световые единицы. Мы же развиваем 5000 единиц. Если понадобится, мы прорвемся сквозь их 30-кратный заслон, как носорог сквозь парусину». Леонид, когда с ним спорит, легко впадает в неистовство. Его черная кожа сереет, глаза становятся белыми, рот хищно раскрывается, и если имеется много возможностей, он выберет ту, что всего ближе к драке. В древности он был бы полководцем воинственного племени. В битве его охватывает вдохновение. Ольга повернулась ко мне. «Эли, а волны пространства?» Я понимал, что ее тревожит. Если мы погибнем, то погибнет и наше открытие, так нужное человечеству. Сколько времени пройдет, пока до него доберутся другие? Человечество станет выше на голову, когда воспользуется тем, чем мы у себя уже свободно пользуемся. Имеем ли мы право безрассудно рисковать его благом? Но кто доказал, что риск наш безрассуден? Я тоже за продолжение экспедиции. «Пусть снова решает Мум», — сказала Ольга. Мум сосчитала, что лишь командир звездолета за возвращение назад. Все остальные члены экипажа требуют продолжения рейса. «Мне остается подчиниться», — хмуро сказала Ольга. «Мы бурно устремились в центр звездного скопления Хи».